«Осторожно!» – заорал Карверт. Центурион врезался в него за секунду до того, как огромное темное существо снизилось к до сих пор горящим деревянным казарм вблизи них. Когти твари оторвали существенный кусок здания, рассыпая дождь обломков, прежде чем зверь приземлился посреди лагеря. Это был второй дракон. Огромный черный зверь, больше, чем маленькая галера, со скоплением шипов, чешуи и ревущей ненависти. Лансель вместе с гвардейцами спрятались за раскаленными остатками казарм. Ветер нес дым и запах сожженных людей вверх по склону. Шахтеры возопили, передвигаясь словно куры с отрубленными головами вниз по дороге в город, пока потусторонняя фигура на спине черного дракона наблюдала за ними. Один из гвардейцев уже почти и сам бросился, и Лансель осадил его на землю ударом по плечу. «Стой, сиди на месте, черт возьми!» Проревел он солдату прямо в залитое потом лицо. Они все оставались на месте. Муштра Джоффри по артиллерийскому обстрелу была единственной вещью, которая могла заставить их затаиться. Зеленый дракон падал с небес, обстреливая шахтеров-беглецов потоками пламени, превращая каждого из них в живой факел. Прежде они успели пробежать сотню шагов вниз по склону. «Если побежите, то станете мертвецами», — сказал Карверт стальным голосом. «Они не берут пленников». «Благослови тебя, боги, Центурион», — подумал Лансель. Полдюжины гвардейцев обменялись мрачными взглядами. Когда Лансель выглянул из-за кучи металлолома, он увидел старика Леа, что заполз в шахту словно угорь, и Лансель, чуть пригасив приступ истерического хохота, глядя, как летний шахтер прячется в нору, губы сжались, когда он взглянул на длинноволосую девушку-всадницу на черном драконе. Она держала себя с какой-то королевской манере, несмотря на полуразорванные лохмотья, словно призрак, воплощенный в плоти. Черная тварь крутанулась в их сторону, могучие шаги встряхивали саму землю, когда зеленый зверь приземлился позади них с мощным ударом. Половина тела зеленого возвышалась над подпорной стеной. Линия огненной атаки была свободной от помех. «Мы мертвецы», — подумал Лансель, словно моргнув сотню раз за секунду, откинувшись назад и прикрыв лица ладонями в течение отрезка времени, что казался бесконечностью, прежде чем осознал, что не горит в огне. Зеленый дьявол довольствовался тем, что шипел на них с неприятным дыханием, которое воняло гнилой свиньей. «Я знаю, что вы там, спрятаться не получится», — послышался мелодичный голос с противоположного конца кучи обломков. Спокойное предупреждение, такое же безмятежное, как будто слова Герольда, который объявляет о прибытии очередного гостя из списка приглашенных на пир. Лансель обменялся взглядом с Карвертом. Сердце неистово колотилось в груди, и один из гвардейцев осунулся под пристальным взглядом зеленого дракона. «Есть один единственный шанс, господин», — сказал Центурион хриплым голосом сквозь дым и ужас, который он пытался скрыть. «Чрезвычайно малый шанс», — подумал Лансель. «Один шанс — это все, что от нас требует корона», — сказал он вслух. Слова вылетали изо рта единым потоком. Это звучало как речь, которую мог бы произнести Джоффри, и он почувствовал какое-то странное удовлетворение за самого себя. «Вы правы, сэр», — отозвался Карверт, глядя на остальных гвардейцев. «Сделать работу или умереть, не подобает гвардии обосраться перед смертью». «Мы с вами, сэр», — пискливо произнес какой-то из гвардейцев, разгребая щебень ладонями. «Что ж, гвардейцы», — молвил Лансель, откашлившись, что лучше слышался голос, «вам известно наш лозунг». Кучка подчиненных выглядела напуганной до умопомрачения, но он заглядывал каждому в глаза, успокаивая полуулыбкой. «Сохраняйте дыхание, ждите команду», — сказал он. Зеленый дракон дважды щелкнул пастью с небольшим промежутком. «Мы выходим», — закричал Лансель. Они вышли, взобравшись на груду обломков, медленно подходя к черному дракону с поднятыми кверху руками. Солдаты не имели при себе алебард, оставив их снаружи еще при первом заходе в шахту, но легат имел меч при себе, а гвардейцы и до сих пор несли ручные топоры на поясах. Правда, легче от этого не становилось. Им оставалось подойти еще на какие-нибудь 10 шагов, прежде чем черный дракон угрожающе зашипел, и они застыли на месте. Серебриноволосая девушка осматривала их фиолетовыми глазами. «А ты смелый», — сказала она пустым голосом. «Как тебя зовут?» Живот Ланселя скрутило спазмом. «Ложь здесь не поможет. Его золотистые волосы все скажут за него. Я, Лансель Ланнистер», — юноша задрожал, но голос становился все сильнее с каждым новым словом. «Легат первого полка гвардии Вестероса», — он сделал паузу, вдохнув воздух, дальше слова сами собой полились потоком. «На службе его милости короля Джоффри из дома Баратионов, рогатого льва, командира гвардии и законного короля Вестероса. Последние слова он прокричал, гордость, страх и адреналин переполняли тело. «Понятно», — сказала она. В голосе девушки послышался тот самый пустой печалью, как и раньше, ни один намек на гнев или ярость не читался в ее нежных чертах. Помертвевшие глаза скользнули по телу Ланселя. «Ты мне кого-то напоминаешь, такого же храброго рыцаря». Ее улыбка выглядела хрупкой, пытаясь проявиться в пустых глазах, прежде чем исчезнуть без следа. Ланселль почувствовал ожоги от того серого взгляда. «Я тут и погибну». Уверенность этой мысли удивила его, хотя содержание вовсе нет. Он резко выдохнул воздух, чудясь от кристально чистого покоя собственной души. Это в последний раз он слышит песню, и небеса сейчас покраснеют. Она смотрела на них в течение длительной паузы, медленно моргая, пока улыбка не исчезла с дымом и криками людей, что сгорали заживо где-то ниже по склону. Тихий осенний бриз доносил звуки на это расстояние. «Мы не склоним колено», — сказал он. «Это уже не важно», — прошептала девушка, опустив взгляд и закрыв глаза. «Ясно», — Ланселль улыбнулся, на мгновение бросив взгляд на обожженную землю. Через мгновение он уже мчался в атаку с офицерским мечом в руке. «Как умирает гвардия», — проревел он. «Они бы прокричали ответ, даже если бы эту фразу им не вкладывали в голову на протяжении каждой утренней тренировки». Они несли слово словно знамя, крича его одновременно с искренним ужасом и безудержной гордостью, хватаясь за мечи и ручные топоры в сумасбродном броске к убийце, что сидело верхом на черном монстре. «Боевое братство делает странные штуки с человеком, стоя», — ревела гвардия Вестероса, так как позади дракона их ожидал маленький лес копий с привязанными к ним красными лентами. Они почти успели добежать до черной твари, прежде чем она открыла пещерообразную пасть, и ураган пламени окутал их словно буря, словно бесконечный красный прилив. Глава 74. Прелюдия. Ветер поднялся не на шутку, порывисто играя с плащами и накидками, несмотря на чистое небо. Человек с грандмейстерской цепью прекратил поиск, встав между речной заводью и линией молчаливых корабельных сосен, обозначавших границу зачарованного леса. Молочно-белые глаза повернулись к ней. Санса остановилась возле него и опустила взгляд вниз на снег, почувствовав запах чего-то старого и не полностью исчезнувшего, прежде чем мужчина, что управлял Пицелем, склонился на колени и широко развел руки в стороны. Порывистый ветер снова поднялся, и Санса поправила непослушную прядь рыжих волос под капюшоном, пока леди осторожно вынюхивала что-то в земле. Не очень успокаивающий знак от лютоволка, который сейчас возвышался над землей выше большинства пони. «Здесь», — сказал Пицель, посмотрев на нее, все еще стоя на коленях в снегу. Он не выказывал ни намека на дрожь. Санса тоже что-то чувствовала. Песня бренчала с минимальным диссонансом, словно в оркестре бытия слышалась одна единственная фальшивая нота. «Здесь», — закричала она, размахивая кистью по кругу. Группа людей, следовавшая за ней, взорвалась разнообразными движениями с шумом топоров, лопатой, звоном кольчуг. Гвардейцы с юга и севера копали снег и замерзшую землю кирками и лопатами. Санса и Пицель прошли вдоль невидимой линии, центурион с копьем, обмотанным лентами, шел позади них. Они отошли в сторону от вновь созданного места раскопок. Мертвенно-синее небо грозило приходом белых облаков над северным горизонтом. «Здесь», — повторила Санса. Взгляд центуриона застыл на ней на секунду дольше, чем было нужно, и вдруг он вонзил копье древком в снег. «Начинайте раскопки». «Очередной мамонт», — спросила она у Пицеля, когда центурион ушел. Леди грациозно разлеглась на земле. Пицель жутко застыл на месте, побелевшие глаза наполовину закатились в глазницах. «Возможно». Санса оглядела изгиб реки. Это место казалось удачным для чего-то. Джоффри бы назвал его отличной точкой для сбора, защищенной позицией. Санса подумала, что скорее назвала бы это красивой лужайкой. Снежные шапки на ветвях создавали приятный контраст с полузамерзшим течением реки, чьи ленивые воды продвигались на юг. Здесь не чувствовался намек на мамонта. «Думаю, что здесь был курган», — сказала она. «Торжественное место для последнего упокоения. Возможно, ее предки с седой древности считали, что это как-то поможет, что погребение в этом месте убережет от враждебной силы воли. Как скажете, ваша милость. Ваш взгляд значительно лучше сфокусирован, чем мой». Неожиданный комплимент, озвученный одержимым Пицелем, ощущался значительно приятнее даже, чем самые красочные похвалы, когда-либо озвученные настоящим владельцем тела. Этот факт красноречиво объяснял одновременно о старом грандмейстере и о скрытом архимейстере, который дергал за ниточки. Причем сейчас это уже не было фигуральным выражением. Порывы ветра, пыхтение и кряхтение тяжело работающих воинов придавали какой-то особой атмосферы этому невысокому холму, поросшему лесом, у места раскопок. Величественные просторы земель за стеной отгоняли гнетущее настроение, вызванное появлением новых секретов перед приходом бури. «Скажи, Марвин», — спросила она, — «это ли ваш контрзаговор когда-то переходил к прямым действиям? Вы спрашиваете, мы когда-нибудь убивали кого-нибудь из-за магии? Ты сам это так назвал. Ни разу со времен восстания. Такой интригующий контраст. Откровенная прямота и обходные намеки». Архимейстер Марвин был для нее чрезвычайно увлекательной загадкой. Кто же был целями? Собственно, заговорщики. Конечно же, ответил Марвин с хищным оскалом, выглядевшим непривычным на лице, Пицеля. Они стали опрометчивыми. В период восстания Роберта господствовало мнение, что магия уже настолько тотально искоренена, что дополнительные усилия считались ненужными. Жалкие гадатели и фокусники получили право на существование в новом сияющем мире цитадели, лишь бы не потыкались на глаза. Взгляд Марвина застыл на сером горизонте. Облачная пелена покрывала всю северную часть неба как будто сплошным покрывалом, которое медленно приближалось. Ведь муравей не сможет остановить сход лавины. Заговор исхудал со временем, Марвин кивнул. Щепотка мейстеров и один чудаковатый архимейстер, стоявшим на дозоре, так сказать, это уже не была мощная организация, которая десятилетиями травила драконов Таргариенов. Пожалуй, это было бы нетрудно осуществить. Мысль о таких служащих мейстеров, которые на самом деле служат скрытой цели, забыв про собственные обещания о невмешательстве, видимо, напугала бы до смерти половину знати Вестероса. Санса же обнаружила, что ее это почти не удивило. Она уже видела раньше, как люди приносили в жертву значительно больше, чем постоянный вес своих цепей, чтобы достичь осуществления своих безудержных амбиций, или скорее иллюзий. Санса сжала губы. «Они приложили руку и к танцу драконов?» «Не совсем», — сказал Марвин. «Можно сказать, что танец и стал тем, что сформировало заговор», — он усмехнулся. В цитадели косо смотрели и ворчали на магию еще от времен, когда Игон пересек море, но именно танец дал им стимул и возможность превратить это ворчание в шепот заговора. «И на советы, оказавшиеся обманом», — добавила она, — «и на лекарства, которые были ядом, мудрая королева». Санса вспомнила разрушение королевской гавани, вызванное драконами Дейенерис в двух отдельных жизнях. Сотни тысяч сгорели в пепел за какие-то считанные часы, когда небеса почернели от пепла мертвых. Хотя ее сны были менее навязчивыми, в отличие от Джоффри, все же иногда она просыпалась от запаха умирающего города, который щекотал в ноздрях. Войны, ведомые верхом на драконах, подумала она, бесчисленные города и дома, сожженные дотла, пока таргариенские претенденты сражались за трон. Она сама приказала убить Дейенерис за гораздо меньшие, и было бы вершиной лицемерия обвинять мейстеров, которые пришли к такому же выводу относительно магии в целом. Я не могу винить их из-за мотивов, однако их выводы были далеки от реальности. Лицо Пицеля лишилось добродушного выражения, когда он вернулся к своему участку снега, очищая ладони словно после объятия с мертвецом. Корреляция не является тем же самым, что и причинность. Это самая элементарная из ошибок, которую безжалостно выбивают из голов неофитов от времен основания нашей организации, он вздрогнул. Политика цитадели имеет тенденцию притуплять даже самые одаренные умы, переворачиваясь вверх дном и превращая сумасшедшие бредни на слова мудрости. У него талант к учебе, поняла Санса. Несмотря на все те наслоения интриги и паранойи, что помогали его обществу выживать, а оппонентам умирать, архимейстер Марвин говорил со страстью, искренне убежденный человека. Джофф мгновенно полюбит его. «Так вот почему вы уединились», с головой погрузившись в исследование, на это он не ответил, переведя взгляд на надвигавшиеся все ближе тучи. Санса восприняла молчание как согласие, наблюдая за прогрессом подчиненных. Немаленький сугроб снега и почвы вырастал за периметром раскопок. Мерзлая земля показалась перед яростным рвением копателей. Большинство из них были гвардейцами с такими вспомогательными гвардейскими кирками, которые Джоффри считал едва ли не величайшим изобретением человечества, после рецепта лимонного торта, конечно же, однако она также отметила единичных одичавших здесь и там, что работали за деньги. Половина из них, вероятно, также получает жалование и от Манса, это было видно потому, как они украдкой ловили взглядами каждое ее движение. Они не были первыми, кто считал, что драконы буквально излучают магию, сказала она после паузы, да и не последними. Пят при и дом бессмертных в целом были лишь последним звеном в бесконечной цепи тех, кто пылко жаждал возвращения силы и власти. Ну, по крайней мере, чернокнижникам это не удалось. Большинство заговорщиков самораспустились после событий в Летнем дворце, когда были уничтожены последние драконьи яйца Таргариенов. Их миссия закончилась успешно, за исключением нескольких мелких побочных заданий, ответил Марвин. Эйгон В. погиб при пожаре в 259 году в Летнем замке, куда съехались в честь рождения первого правнука, принца Ригора, лишь самые близкие Эйгону люди. Говорят, что пожар был связан с драконьими яйцами и попыткой заставить драконов вылупиться. Но твоя, нет. Это было очевидно, если судить по количеству людей, которых Марвин привел за собой. Он смел щепотку снега, что застряло в бороде Пицеля, наблюдая, как снежинки улетели с порывом ветра. Но моя, нет. Как же ты пережил те времена? Не Пицель хрустнул шеей, закрыв глаза. Стал большим параноиком, чем они, наша меньшая численность также помогла нам в этом. А также помогло то, что мы не испытывали потребности сопротивляться попыткам заговорщиков. Хотя мы и не знали истинного источника магии, тем не менее знали достаточно, драконы не были создателями магии, а лишь емкостями-носителями. Причем постепенно истощающиеся емкости, добавила Санса. А это таки имеет смысл для группы настоящих магов. Согласно словам Марвина, несколько действительно умелых обладателей звена из валерийской стали в цепях присоединились к антимагическому заговору, а остальные мистеры считали слишком сумасшедшими или мелочными, чтобы воспринимать их как угрозу, особенно на высшем уровне, где все архимистеры по магии занимались лишь беспомощными попытками зажечь стеклянную свечу. Казалось, что архимистер Марвин был последним в длинном ряду фатально недооцененных носителей маски и жезла из валерийской стали. Это сыграло ему на руку, подумала девушка. Дурацкое ворчание и бессмысленные попытки, которые выглядели совершенно ничтожными занятиями в глазах антимагических заговорщиков. «Что же тогда вы сделали?» «Хранили знания», — ответил он, снова улыбнувшись. «И ждали подходящее время для удара», — Санса буркнула. На один из ударов Марвин уже намекнул. Атака на последних членов заговора в бурные дни восстания Роберта. Контроль Таргариенов над троном сломался, пироманты потеряли влияние, а их лидеры были перебиты. Антимагическая коалиция, видимо, сидела тише воды, наслаждаясь зрелищем, полностью забыв о необходимости сохранять осмотрительность. Это было идеальным моментом для хорошо продуманного удара неизвестного им врага. Удар, достаточно сильный, что уничтожил их всех за раз. Следующие атаки так и не произошло, однако Санса имела подозрение, что знает, как бы это могло быть. Марвину было бы нетрудно захватить тело Пицеля так же, как он сделал это сейчас, и потравить все королевское окружение, если бы она, или Джоффри, или Таммин, или вообще кто-нибудь с короной во главе показал бы себя противником магии. Это объясняло странные приказы, согласно которым Пицель шпионил за своими номинальными властителями на протяжении всех тех лет. Чистое неразбавленное удивление было частой эмоцией в эти дни, и Санса позволила себе немного понежиться в нем. Она задумалась, как именно попытки архимейстера влияли на ее предыдущие жизни. Какую бы там смену Марвина и его последователи не добавляли бы силам живых, да ее было мало, или она слишком хорошо пряталась, чтобы попасть на глаз ей или Джоффри в прошлом. С их стороны было логичным и дальше действовать украдкой под правлением монархов, которые и до сих пор пренебрегали или не верили в магию. Это обозначало вообще всех монархов, возможно, за исключением Станниса, который доверял Мелисандре Сосше и ее теневым чарам. К счастью для Марвина, современная королева Вестероса проявила немалый энтузиазм, приняв их под свое крыло. Она и сама была колдуньей и могла уверенно заявить, что ее взгляды относительно магии были достаточно прогрессивными. На их расплывчатые предупреждения об исчезновении магии и о тенях в землях за стеной Санса ответила правдой о красной комете и цикле. Честности существенное понимание будущей угрозы завоевали ей доверие небольшой группки последователей Марвина. Их была щепотка. Мистер с валерийскими звеньями в цепях, которые вели собственные скрытые исследования, параллельные основной структуре цитадели, общим числом два десятка. Большинство сейчас указывали путь собственным командам копателей, продвигаясь вглубь к северу от стены и существенно ускоряя процесс выполнения этой части генерального плана. «Мы нашли одного», — воскликнул какой-то солдат. «Еще один здесь, также что-то сгнившее. Третий, похож на человека», — воскликнул еще кто-то. «Погребение», — сказал Марвин, склоняя голову к ней. «Мамонты спят более крепким сном, чем люди», — заметила она. «Разжигайте костер», — кричал Центурион, бежав к находке. «Выкапывайте, парни, вы знаете, что делать». Бригады лесорубов уже поджигали кучи дров, пока все новые и новые мертвецы появлялись на свет Божий. Их останки бросали в пламя, раскопав древний погребальный курган, без всякого уважения к мертвым. Зато ни один из них теперь уже не выйдет на бой, когда мертвецы вскоре пойдут походом к стене. Костер отбрасывал на снег оранжевые блики, силуэты колебались перед мерцающим пламенем. Труд был методичным, однако оживленным, как будто какая-то неописуемая угроза подгоняла людей, словно рабовладелец с кнутом. На юге эти люди ворчали и требовали объяснений для такого, на первый взгляд, бесполезного дела, но здесь не слышалось никаких нареканий, ни одного взгляда, который бы намекал другим, что королева сошла с ума. Они все это чувствовали, ту аморфную погибель, подобную мечу, подвешенного на нитке над головой, и воспринимали эту работу как жизненно необходимые приготовления вместе с другими на юге для преобразования семи королевств в одно единственное, чтобы приготовиться к чему-то, до сих пор невиденного людьми, чего-то дурного, чего-то темного и ужасного, что было в воздухе. Санса прищурила глаза, глядя на север, а леди понюхала воздух. Облака выглядели массивнее, зловещими. Она почесала элегантно подстриженный мех, пока обе пытались найти объяснение своему беспокойству. Леди заскулила, и Санса удвоила интенсивность поглаживания. «Знаю, леди, знаю», — сказала она, прикусив нижнюю губу. Эти бури из льда и снега становились все более частыми с течением времени, а также были удивительно непрозрачными для второго зрения. Санса не знала, это ли продукт деятельности врага, или своеобразные атмосферные феномены, возмущенные приближением красной кометы, и все же было в них что-то такое, отчего едва зубы не цокотали. Люди уже почти закончили работу, когда в поле зрения появился конь Лиры. В тесном кругу фрейлин Сансы никогда не было определенной иерархии, однако здесь, за стеной, как-то само собой сформировалась группа вокруг Девы Мормонта и устрашающего медведя, вышитого на ее табарде. «Что нового, Лира?» – спросила королева, и наградила Пицеля Марвина двусмысленным кивком. Потом указала рукой на юг. «Манс в лагере, ждет вас. Кажется, там была очередная стычка с ночным дозором». Санса вздохнула. «Сэр Бриенна», — обратилась она к своей сегодняшней защитнице, находившейся в почтительном отдалении. «Приведи нам лошадей, будь добра, мы должны возвращаться в лагерь». Леди-рыцарь отдала ей честь как серебряные рыцари, прежде чем направиться назад к лошадям, мимо линии гвардейцев, которые пили ледяную речную воду маленькими глотками, чтобы не отморозить глотки. Замороженные снежинки до сих пор цеплялись к упрямым чертополохам, покрасневшие листочки съежились, повернувшись к солнцу. Насколько комета уже приблизилась, сейчас она висела над ней в небе, словно и краткая тиеский фонарь, в отдельные дни выглядя отдаленной благодаря осенним бризам, в другие же, словно касаясь щек, как солнечные лучи. Сегодня небесное светило выглядело беспокойным, его сияние словно припекало, как солнце в полдень. Бриенна вернулась с четырьмя лошадьми, а еще вместе с сэром Хендри Бракеном. «Ничего по периметру, ваша милость», — сказал приземистый и коренастый рыцарь. «Даже полуголодных лис, они мудрее, чем мы, двуногие, сэр», — ответила Санса, садясь верхом. «Новые тучи набегают с северо-востока», — заметила сэр Бриенна. Ее конь дважды крутанулся малым кругом, прежде чем она уняла его ласковой рукой. «Выглядит, словно скоро будет метель. Все возвращаются в лагерь», — приказала Санса. «И давайте посмотрим, что там должен сказать нам свободный народ». Они впятером двинулись на юг, следуя изгибам реки. Стена находилась в нескольких часах езды верхом, и все же она нависала над горизонтом словно длиннющий занавес. Если что-то и было способно остановить серые облака, поглощающие северные небеса, и это была стена. Или штормы также свирепствуют на прекрасном Тарте, ваша милость, спросила Бриенна. Их лошади отбрасывали снег могучими движениями, следуя змеевидным путем на юг. Они также дуют в ваших землях. Бриенна откинулась назад в седле, Серебряная накидка плескалась под порывом ветра. «Иногда, ваша милость», — Санса повела коня вокруг большого холма. «Мертвые листочки вырывались из-под снега, пока не улетели с порывом ветра. Они тебе казались ужасающими?» — спросила она. Бриенна открыла рот, словно желая немедленно ответить, но легкий снегопад и холод перехватил ей дух. «Нет», — ответила она через минуту. «Они были и есть величественными и могущественными явлениями, только не такими, как вот эти», — спросил Пицель. Голос старика звучал хрипло. Бриенна покачала головой, оглянулась назад через плечо к нависавшему серому своду. «Прекращайте уже пугать верных серебряных рыцарей», — вмешалась Лира, указав подбородком на Сансу. «Что касается меня, Санса, дорогая, я просто рада этим метелям, после которых так хорошо греться у очага», — она подмигнула королеве. «Особенно в компании горячих храбрых гвардейцев, которые обороняют нас, честных дев». Сэр Хендри открыто захохотал против собственного желания из этих слов. «Лира!» — воскликнула Санса, скрывая смех рукавом, а сэр Бриенна приобрела оттенок помидора. Даже Пицель Марвин улыбнулся кривой улыбкой, которая еще долго не сходила с его лица. «Далекий север развязывает мой язык», — продолжила северянка. «Что бедный несчастный медведь может противопоставить такому количеству снега?» «Ну вот», — сказала Санса, — «ты же вроде должна была бы быть привычной к этому всему». Лира закатила глаза, беспокойно покачиваясь бедрами, пока ее конь продирался сквозь очередной сугроб снега. «Не до этого», — ответила она, — «никто не может здесь чувствовать себя уютно, разве что кроме тех твоих прирученных одичалых». Марвин вмешался с нехарактерной уверенностью. «Конечно, вы значительно лучше держитесь, по сравнению с другими, более хрупкими цветками, леди Мормонт». Лира просто качнула головой, игнорируя слова восхищенного Армихейстера. Дым поднимался у следующего изгиба реки, когда они проехали мимо ряда съежившихся березок. Запахи толпы пота едва цеплялся из-за мороза. Они довольно быстро добрались до лагеря, расположенного возле очередной речной петли, окруженного траншеями и палисадом. Существенная доля третьего полка стала здесь на постой, используя крепкие стволы зачарованного леса как удобный материал для всего, чему их учили почти полгода назад. Волчьи ямы и связанные в одно целое траншеи протянулись по периметру лагеря, прежде чем перерасти в деревянный палисад с арбалетными гнездами, где стояли краснощекие стражники, приветствуя их. Гвардейцы с караульной башни что-то прокричали, и врата открылись. Они проехали вдоль палисада до лагеря. Проходы между упорядоченными рядами палаток и павильонов вели их лошадей прямо к центру, где бурлила жизнь людей, занятых делами. «Надеюсь, что не придется столкнуться с мятежом», — подумала Санса. Подобные мысли появлялись все чаще в течение последних недель. Южный цветок мастерски владел своими умениями, он не стал бы это отрицать. Манса накормила, напоила, отогрела и даже развлекла разговором менее чем за 2 часа. Когда при нахождении снаружи ее лепестки вяли, то внутри палатки благодаря теплу очага леди Маргери из дома Тиреллов находилась в привычной среде, имея воплощение всех потребностей и выведывая секреты. Все ради службы ее обладательницы, без сомнений, однако этот факт не мешал Мансу наслаждаться ее компанией и зрелищем вдавленного в тесное платье бюста. «Искусные придворные льстицы могут крутить вами, так что вы этого и не заметите. Лучшие из них могут это сделать так, что вы искренне поблагодарите их за эту привилегию. Все же, в конце концов, все хорошее заканчивается», и он обнаружил, что получил некоторый опыт, не сказав о большинстве тайн, когда леди Маргери приоткрыла завесу палатки и впустила внутрь королеву Сансу. Дочери Магнаротина также были удивительно осведомлены о том, что южные люди называли игрой, и у него была определенная практика на том фронте. «Манси, приятно, как всегда», — молвила королева. «Для меня также, ваша милость», — ответил Манс, поклонившись с почтением. «Здесь, скрытые от посторонних глаз, они уселись как старые союзники вокруг небольшого круглого стола, пока Маргери наполняла бокалы тирошейским грушевым бренди, чтобы побыстрее отогнать навязчивый холод». «Что это за разговоры насчет повешения?» — спросила королева. «Какой-то идиотский скандал вокруг одной из девиц из кротового городка», — ответил Манс, даже не пытаясь скрыть вздох. «Некоторые вещи останутся неизменными. Убиты несколько из свободного народа, одного из окружения Хармы. Имею предположение, что это не вся правда», — сказала Санса, делая глоток из серебряного бокала. «Это дело рук одного из братов ночного дозора. Двое воинов Хармы вырезали ему глотку, прежде чем старый медведь успел вмешаться. Теперь Мормонт требует их повешения, говорит, что иначе начнется мятеж, дальше можно было уже и не продолжать. И ты должна остановить его, иначе уже свободный народ будет бунтовать, добавила Санса. Они обменялись долгим усталым взглядом. Ваше присутствие на стене может погасить вражду, сказал Манс, наклонив бокал, а также ваше правосудие. Санса устало кивнула, прежде чем они начали договариваться о компромиссе. Маргири внимательно слушала, словно ученик перед учителем. Это уже не в первый раз, когда внимание королевы было отвлечено к тлеющему противостоянию вокруг стены. Соглашение, которое они достигли несколько месяцев назад, до сих пор держало северных лордов на грани бунта, несмотря на многочисленные, действительно многочисленные уступки, на которые пошла корона в обмен на разрешение переселения свободного народа. Переговоры были напряженными и яростными, вплоть до такой степени, что поразили даже костяного лорда. Свободный народ расселится между имениями на юге, возле перешейки, на севере, в местности, известной как Дар, и на западном побережье севера, распыленно отдельные кучки, слишком маленькие, чтобы угрожать единству региона в долгосрочной перспективе, но даже эти условия привели поклонщиков на грань восстания. Даже после месяцев по заключению соглашения и после настоящего дождя из золота со стороны короны, утоление мятежных лордов стало постоянной работой для десницы, и собственная роль Манса в результате сделки выполнялась не намного лучше. К несчастью для королевы, ссылки Тормунда с приказом крушить черепа, пока мятежники не согласятся, не сработает в случае ее собственных людей. По крайней мере, я и мои люди находимся в несколько лучшей ситуации по сравнению, подумал Манс. Ну, в основном, лорд Карстерк до сих пор вызывает у вас проблемы, королева спросила у него. Моя королева, лучше поскорее к этому привыкнуть, уже не настолько. Сейчас он снюхался с Руси Болтоном, иногда такой же молчаливый в последние дни. Санса нахмурилась. Надо что-то с этим делать. Манс вздрогнул. И в самом деле, что-то да надо. Они продолжили дискуссию, однако все выглядело, словно ребята Хармы проведут остаток года расчищая снег на вершине стены. Он не знал, предпочитает ли этот вариант по сравнению с привычным вешанием. По крайней мере, второй вариант не подвергал их опасности отморозить себе член. Манс мысленно пожал плечами. По крайней мере, это удовлетворит сторонников Хармы. Старый медведь также не будет сильно сопротивляться, ведь получит двух невольников для самой опасной работы на стене. Он использовал эту возможность, чтобы еще раз рассмотреть свою номинальную королеву. Внимательные голубые глаза в окружении серизны по краям, шея, закрытая мехом песцов и вой лютоволка снаружи. Она была опытной в переговорах, одинаково хорошо употребляя как прямоту, так и скромность. Но опять же, Манс и сам не был неоперившимся птенцом. Больше всего в ней его нервировало ее отношение к угрозе иных. Манс ожидал немало всякого от своего предупреждения. Шок, отрицание, ужас. Но целую армию, уже усиливающую стену, да никогда. Прирученный цветочек Сансы пила напиток, пока они спорили. Мысли скоплялись в тех прекрасных зеленых глазах, пока она подливала бренди раз за разом. Очевидно, королева Санса вела какую-то игру с ней, однако это было справедливо вообще ко всему, связанному с королевой. Бьюсь об заклад, что она пытается загнать девку в постель к рабу Старку, подумал Манс. Юного наследника севера посадили сразу у южного цветка, там на пиру в черном замке. Знания Манса о дальнем юге были фрагментарными, однако дом леди Маргери должен был бы быть и впрямь состоятельным, если судить по ее платью. Санса неожиданно остановилась посреди предложения, словно что-то перехватило ей дыхание. Она наклонила голову на бок, вцепившись в стол побелевшими кистями. «Моя королева?» – спросила Маргери. Снаружи послышался вой лютоволка, долгий глубокий звук, от которого грудная клетка Манса затрепетала, словно боевой барабан. Глаза Сансы обернулись ко входу, когда внутрь влетел мистер Варк. Старику перехватило дыхание. «Знаю», — сказала она, прежде чем тот успел сказать хоть слово, девушка поднялась и чуть не рванула наружу. Манс тоже уже был на ногах, следуя за ней в эпицентр адского ветра, бушевавшего по небольшому форту с севера. Ледяной ветер пролетал над лагерем, словно многопалая ладонь с холодными когтями, пронзающиеся кожу и кости, и он ощущался знакомым. Они втроем и двое серебряных рыцарей из сопровождения следовали за королевой сквозь толпу вспомогательного персонала и незанятых стражей гвардейцев. Ее шаги иногда прекращались, только чтобы вспыхнуть снова, словно следуя какой-то неведомой силе, когда лютоволчица снова взвыла, на этот раз ближе. «Ваша милость», — спросил один из часовых у большой ямы. Склон сбегал вниз на несколько шагов, прежде чем высвободить полувыкопанного мамонта, окруженного бригадой копателей, которые тяжело вкалывали. Кирки и лопаты стучали, создавая постоянный ритм. Солдаты вне службы насмехались над рабочими, когда они проводили время на деревянных перилах, окружающих яму. Другая группа сидела вместе со свободным народом под навесом, освещенным жаровней, и играла в какую-то версию игры в кости. «Лучше бы им не мухлевать и не заставлять меня снова вмешаться». Он уже начал привыкать к присутствию стены за спиной, особенно в такое смутное время. Королева выглядела, словно пребывающая в трансе, с отчаянием глядя на мамонта. Леди уже подбежала к ней и рычала до замороженных костей. «Что случилось?» – спросил Манс. Страшная неотложность момента ухватила его крепче, чем его собственная рука на рукояти меча. Он уже сталкивался с таким ветром, до сих пор видел сны о нем, полные ужасов, и никто из вольного народа ни разу не засмеялся, несмотря, какие бы там крики ни доносились ночью из палатки. «Это слишком рано», — ответила она, и по ее спине побежали мурашки. «Рано», — прошептала королева. Одержимый мистер, казалось, впал в какой-то экстаз. Молочно-белые глаза расширились, когда он пялился на бурные облака, мчавшиеся по небу словно атакующий сумрак. Они все приближались. Я никогда и не мог подумать, как такая сила. Его глаза опустились вниз, словно спускаясь с небес, прямо к туше полузакопанного мамонта. Мертвое тело содрогнулось. Санса оттолкнула ошарашенного часового в сторону и скользнула вниз по топкому склону, когда команда копателей обернулась к ней. Один из них отступил назад, смущенно бормоча, когда мешок с костями, которые они только что выкопали, зашевелился. Манс просто смотрел, парализованный на месте, пока кости гремели и дергались. Шепот начал превращаться в визг, когда существо отозвалось. Хриплый рев вырвался из глубины огромного тела. Он ожил. Закричал кто-то из гвардейцев, когда тварь начала медленно выдирать ноги из грязи и снега. Высоченный гигант перед людьми, он поднимался из ямы. Бивни сверкали под мертвенно-серыми небесами. «Нет», — сказала Санса, прижав ладонь к нижней челюсти чудовища. Что-то вырвалось сквозь поверхность из глубин оживших костей, что-то массивное, будто пробило дыру в желудке Манса. Оно исчезло так же быстро, как и появилось. Мамонт развалился грудой костей, словно мешок с погнившей редькой. Тишина вокруг ямы заглушала все звуки, лишь удар сердца в сосудах стучал в ушах Манса. Он осознал, что обнажил меч. «Санса!» — воскликнул один из легатов сбоку от Манса, глядя вниз в яму. «Оливар!» — сказала Санса. «Это они!» Кровь отлила от железного лица легата, голос послышался ломким, когда он схватил за плечо ближайшего гвардейца. «Всех на стены, закройте ворота, господин!» — спросил солдат. «Немедленно!» — проревел Оливар, повысив голос, и огляделся вокруг. «Звоните в колокола, третий полк, к оружию!» Окружающая тишина мгновенно умерла. Как выпрямленная пружина, гвардейцы вокруг Манса взорвались порывистыми движениями, прося болты и алебарды, пока колокола трезвонили как сумасшедшие. Легат Оливар отдавал приказы так быстро, как только мог, посылая посыльных и трибунов мчаться во всех направлениях. «Откуда?» – спросил он Сансу, когда она вылезла из ямы. «С северо-востока», – ответила она, поворачивая лицо к команде копателей. «Разбейте его на куски, не оставьте целой ни одной кости». Они не нуждались в дополнительном приглашении после того, как стали свидетелями, и принялись кромсать тушу на лоскуты настоящей бурей ударов. «Они использовали снежный для маскировки», — задумчиво произнес мистер. «Все-таки кое-что смыслит в тактике». «Да в засадах», — вмешался Манс. «Свободный народ уже убедился в этом. Если это на самом деле они, то попытаются завалить нас лавиной тел, чтобы перебить нас еще до наступления ночи». «Санса», — обратился Оливар, — «до созыва Большого Совета еще остается год как минимум. Люди не знают. Придется сделать должное», — она на минуту задумалась. «Это не может быть основная армия, иначе мы бы обнаружили их раньше. Благодаря нашим разведчикам или второму зрению», — молвила королева, глядя на мейстера. «Шайка разведчиков?» — спросил Оливар, но тут же покачал головой, прежде чем продолжить. «Больше, чем это, но не настоящая армия», — добавил он. «Ударный отряд», — сказал Манс. «Ему не понравилось, чем это все воняет». Санса нахмурилась. Она положила руку на плечо легата. «Ты хорошо их вымуштровал, Оливар, тренировал до настоящей войны. Иди, удержи стены и покажи воинам, чего будет стоить победа в будущей войне». Он глубоко вдохнул, ставя ладонь поверх ее собственной. «Спасибо». Через мгновение испуганный парнишка исчез без следа, замененный легатом. «Я удержу оборону. Что же они на самом деле хотят от нас? Копание несколькими лопатами не должно повлиять на их планы», — сказал Манс. «Ведь даже мои собственные раскопки в клыках Мороза не вызвали такой реакции», — подумал он, глядя на снежную стену, что приближалась, закрывая собой лес. «Полагаю, что они имеют целью нечто весомое», — ответил мужчина, остановив молочно-белые глаза на Сансе. «Кто является самой большой угрозой для их планов на юге?» Санса выглядела обеспокоенной. «Они бы не должны были проявлять подобные инициативы. Не столь рано», — она выругалась, пока они шагали мимо бурлящей толпы. «Маргери, пошли ворона в черный замок. Передай им, что нас атаковали, и чтобы они выслали всадников так быстро, как только смогут». Южанский цветок побледнел, моргая замерзшие на ее ресницах льдинки. «Кто нас атакует?» «Белые ходоки», — ответил Манс. Королева верно сообразила. «Если враг окажется слишком многочисленным, то единственным спасением, что сможет прийти вовремя, будет кавалерия лорда Десницы, до сих пор находилась в Черном замке или занята патрулированием Дара. Но собственно Десница сейчас находится в Дредфорте», — подумал он спустя мгновение. «Кто же тогда поведет лордов в бой?» Маргери вздрогнула, недоверчиво глядя на него. Она выглядела разительным контрастом с серебряными рыцарями, только что прибывшими, закованными в латы и вооруженными для битвы. Рыцари восприняли его утверждение без удивления, но со стоическими кивками. «Интересно, я объясню позже», — сказала королева. «А пока делай, как я говорю». Дева быстро поклонилась, прежде чем помчаться к походной вороную, и едва не врезалась в посланника, бежавшего в противоположном направлении. «Моя королева!» — закричал посланец, сумасбродно дыша. «Новости из королевской гавани!» «Ну, наконец-то!» — сказала она, хватая оба небольших свитка и открывая первый из них. Что-то они опоздали. Видимо, осенние штормы замедлили воронов. Королева запнулась, читая послание. «Она же не могла, я должна была бы увидеть!» Шок в глазах сменился на растерянность, когда она крепко прижала ладонь ко рту. «Лансель, проклятая сука!» Она порывисто открыла второй свиток, в глазах бушевала ярость, пока она перечитывала письмо раз, дважды, трижды. Манса покрыла гусиная кожа от мысли, что же могло так поразить королеву, даже больше приход мертвых. Характерные звуки арбалетных выстрелов донеслись от палисада. «Моя королева?» — спросила сэр Бриенна, осторожно коснувшись ее руки. «С вами все в порядке?» Санса скомкала письмо в руке. Истерический смех вырвался ей из горла, прежде чем прерваться так же порывисто. Пожалуй, впервые за все время их знакомства, Манс увидел искренний ужас в глазах своей королевы. «Чтоб тебе, Джофф!» – прошептала она, когда порванные лоскуты письма отлетели с ветром. «Конечно же это должно произойти в долбанном Харринхолле». Глава 75. Испытание. Леска натянулась от чего-то, что отчаянно кружилась под водой, прежде чем окончательно порвалась, возвращая согнутую дугой удочку в привычное состояние. Джоффри заменил деревянную катушку. Эта процедура напомнила ему о пляжах Джалы. Трезубец привычно шумел, заводи полнились жизнью в виде лупоглазых жуков и круглопузых лягушек, нежившихся под поцелуями утреннего солнца. Топанье позади него словно намеренно старалось разогнать покой и тишину, сохраняя стабильный ритм, пока он сидел на соломенной подстилке. Это надоедливое шествие не прекращалось уже в течение последних 30 минут. «Дядя, может уже сядешь?» – спросил Джоффри. «Да, да, почему бы мне не сесть?» Тирион так выкрикнул ту фразу, словно это была лучшая идея на белом свете, которая только что пришла ему в голову. «Может, это ты меня научишь терпению, а король рыбак? По крайней мере, из меня получится неплохая наживка». Джоффри улыбнулся, однако смех так и не послышался. «Может и научу, но в другой раз», — сказал он, проверяя другую удочку, закрепленную между булыжниками. Леска просто висела, слегка колеблясь от течения, и ни одного улова. Джоффри сел на солому, глядя на бурлящее течение близ берега. Они, должно быть, быстрее плыли посередине реки, хотя это трудно было сказать с уверенностью. Хотя поверхность трезубца выглядела довольно спокойной, и в глубинах течения имела такую силу, что могла унести тонущего человека вплоть до самого Божьего ока быстрее, чем человек успеет очередной раз вдохнуть воздух. «Мы сделали все, что могли. А чем еще нам беспокоиться?» — спросил он, откинувшись спиной на подстилку, использовав поросший мхом камень в качестве подпорки. Перистые облака купались в рассветных лучах, двигаясь на восток, окрашивая предметы в красное. «Это очередная трансцендентная мудрость перерождения, не так ли?» Джоффри фыркнул. «Ну, можно и так сказать», — Тирион буркнул, наконец сев возле племянника, выстукивая ладонями по бедрам. «Мне надо выпить», — сказал он, уныло поглядывая на опустевший винный мех. «Сандер, садись возле меня и поделись с жаждущим, чем имеешь». Сандер сел возле Джоффри, с другой стороны, кольчужные кольца зазвенели, когда он ерзал, пытаясь найти удобное положение на верхушке остроугольной глыбы. На полный вопросов взгляд Тириона воин ответил броском меха, швырнув его словно мяч. Тирион буркнул от силы столкновения, от него послышалось приглушенное «спасибо», прежде чем карлик отхлебнул чуть ли не половину жидкости одним махом. Джоффри вырвал мех из его рук, прежде чем тот успел закончить начатое. «Дядя, держи себя в руках». «Ладно, в руках». Карлик забрызгал Джоффри брызгами вина. «Сейчас это недоступная роскошь, ты не думаешь, роскошнее, чем уборная моего лорда-отца, должен отметить». Джоффри нахмурился, глядя на мех с вином. Он пожал плечами, прежде чем и самому сделать немаленький глоток, надеясь, что это утолит постепенный рост черной дыры в его желудке. По правде юноша желал на самом деле быть таким спокойным, каким выглядел в глазах дяди. Они провели определенный отрезок времени, передавая между собой вино. Удочки молчали, и слышался лишь нежный шум воды. Джоффри вдохнул полной грудью, наблюдая за завихрениями, которые крутили широкие листья, одновременно зеленые и красные. Листья плыли по течению, словно корабли в море, кружась и скапливаясь во временные флотилии. И эти природные флоты плыли к узкому морю, что было конечной точкой их путешествия. Искореженные дубы защищали трезубец с обеих сторон, протягивали ветви в небо, сбрасывая новые корабли в реку, когда шатались под порывами ветра, пролетающего сверху, который было тяжело почувствовать. Сначала это было непросто заметить, и когда вы уже выставляли намоченный палец, то было уже невозможно игнорировать тот постоянный бриз, нежное напоминание на коже. «Поцелуй осени», так его называли местные крестьяне. «Эта местность наводит какие-то воспоминания», сказал Тирион, глядя на листья, словно пытаясь отгадать загадку. Сандер утвердительно буркнул. «Почему ты так подумал? Мы уже останавливались здесь, когда возвращались на юг. В один из тех дней, когда ты не возглавил тренировки гвардейцев», он вздрогнул. «Зато ты целый день глядел на реку». «Лансель», он запнулся. «Он шутил, что это твой седьмой отряд, Лансель». Имя прозвучало как холодный кинжал, которым неожиданно ударили в спину. Лишь через несколько секунд можно было почувствовать рану. Джоффри поднял руки, вычищая щепотки грязи из-под ногтей. «Видимо, все-таки да». Тишина из дружеской превратилась в выжидательную. В один из обычных дней они могли бы увидеть рыбаков, которые вытаскивали сети с уловом, или паромщиков, которые продвигались на юг на баржах, груженных зерном. Сейчас в этом месте, где решалась судьба Вестероса, было безлюдно. Простой народ просто бежал отсюда. Речноземельцы выработали какой-то инстинкт, но это было бы нетрудно, когда ваши земли подвергались бы огню во всех войнах за предыдущие 3000 лет. Тирион начал первым. «Какие же величественные видения ты увидел здесь, племянник? Какую благословенную мудрость ты можешь разделить с нами, смертными?» — спросил он с намеком на кривую улыбку. Однако эта бравурная беззаботность выдавал взгляд, которым он смотрел на реку, а еще легкое дрожание ноги. «Это же благословенные воды, не так ли?» Дядя обернулся к Сандеру. «По крайней мере, Божье око уж точно благословенно, насколько я слышал. Они станут благословенными, если мы спустимся вдоль течения», — сказал пес, громко шмыгнув. «А здесь точно нет», — добавил Клиган, прежде чем обратиться к Джоффри. «Ну давай, рассказывай уже». Джоффри вздохнул. «Это было трудно выразить, словно ты рисуешь картину одной лишь водой без красок. Удивительно, как что-то такое обыденное по сравнению с долгой ночью и пурпуром было в сотни раз труднее объяснить словами. Это место, оно словно магнит. Точка крепления», — сказал он, мрачнее. Слева донесся резкий звук точильного камня по стали. «Что, то я не въезжаю», — сказал Сандер, остановив взгляд на лезвии, снова начав острить меча. «Именно здесь Немирия укусила меня за руку», — продолжил король, беря горстку ила. в моей первой жизни. Я тогда начала избивать одного парня, сына мясника, а лютоволчица Арии прыгнула на меня, защищая их. Мика, кажется, так звали того паренька. Тириона бровь выгнулась дугой. Ты не помнишь имени крупнейшего торговца из Ибба, но хранишь воспоминания об имени какого-то обычного сына мясника, на которого когда-то набросился. Набросился мечом, ответил племянник, прежде чем качнуть головой. И дело вообще не в том. Река продолжала движение, а стайки рыб игнорировали его наживки с раздражающим постоянством. Однако хорошо смеется тот, кто смеется последним, ведь большинство из них все-таки поймают сетями вниз по течению. Однажды здесь едва не утонула Санса, я об этом еще не рассказывал, Сандер скривился. На таких мелях, как это ей удалось? Она что, самостоятельно нырнула на середину реки? Джоффри улыбнулся. Ну, что-то такое она и сделала. Он погрузился в старые воспоминания. Жар солнечных лучей и холодные объятия трезубца, тянувшие его ко дну, как бы он ни старался оттащить Сансу к берегу. Как вообще он мог испытывать ностальгию по временам, полными бедами и неуверенностью, временами, когда мальчик отказывался принять груз, предназначенный им обоим? Значит, река опасна. Видимо, в этом все, такие есть щепотка мудрости, заметил Тирион, наклоняя голову сбоку на бок. Очень старой мудрости. Практически ничего нового в том нет. Джоффри засмеялся, мрачное бремя почувствовалось несколько легче на минуту. Позже мы тут все планировали, вынашивали семена сотен планов. Также немало целовались, прячась в кустах, когда Арья за нами следила. Одна из удочек снова напряглась, но все уже закончилось еще до того, как Джоффри успел пошевелиться. Здесь, кажется, именно в этом месте я почувствовал, что смогу избавиться от своего проклятия. «Пурпура?» – спросил пес. «Не». Самого себя он отряхнулся, не обращая внимания на грязь на коленях. Именно здесь Старки впервые увидели подлинную мою сущность. Именно здесь появились первые настоящие ночные кошмары. Страх волков, севером, смерти, боль без конца и края, буркнул он. Теперь те страхи казались такими отдаленными, когда судьба семи королевств балансировала на леске. Леске, которую сегодня перережут, так или иначе. Позже именно здесь я проводил целые дни, беседуя о горах с тобой, дядя, или тренировался с Сандером, сказал он, улыбнувшись псу. Отголосок того, что можно было бы назвать ответной ухмылкой, лежал на его лице, и это зрелище приносило радость, как уже не раз было в предыдущих жизнях Джоффри. Каждый раз я менялся, но это место оставалось неизменным, миражом тысяч воспоминаний, перекрестком путей, каким-то навеки застывшим местом на бесконечной дороге переменной жизни. Джоффри потянулся вперед и сполоснул руки в воде. Тысячи арий играли здесь с тем мальчиком. Все задавали мне один и тот же вопрос. Сандер приобрел задумчивый вид, обожженное лицо перекосилось. «Кто же ты такой?» – спросил он одновременно с Джоффри. Глаза пса были полуприкрыты, а слова произносились медленно. «Я никогда не проживал больше одной жизни», – сказал он и продолжил под взглядом Джоффри. «Или по крайней мере не помню ни одну, кроме этой последней». Но для меня было самым запоминающим воспоминанием тот проклятый огонь. Они сидели посреди тишины. Рот Сандера подергивался, как будто он боролся сам с собой. Каждый день я видел камин. Слуги уже никогда его так и не зажигали, видимо, жалели меня или что-то в этом роде. Последние слова он чуть не выплюнул. Григор никогда не жаловался на прохладу, но сейчас, вспоминая прошлое, я бы скорее хотел, чтобы они каждую ночь зажигали ее. «Лучше напрямую столкнуться с реальностью, чем с тенями из ночных кошмаров», — сказал Тирион. Он закрыл глаза, приложив ладонь ко лбу, и медленно дышал. «Хотел бы я, чтобы дядя Герион был здесь. Ты увидишься с ним со временем», — пообещал Джоффри. Ветер начал расти в силе, а дубы и дальше теряли свои одеяния, разбрасывая красные и желтые листья. «Возможно», — ответил тот, — «утренние лучи уже освещали всю реку, листочки отблескивали на воде». Джон появился на тропинке позади них, копыта его коня хлюпали по грязи. Джоффри обернулся, чтобы посмотреть, и заметил мрачный взгляд легата. «Скоро она будет здесь», — сказал тот. Семафорная станция на Крик-Холле засекла ее перелет на северо-запад. «Итак настало время», — ответил король, приподнимаясь и отряхивая остатки ила, прилипшие к удобному кожаному костюму для езды верхом, забыв о рыбацких удочках. Они еще успели сесть на коней и двинуться к королевскому пути, прежде чем Тирион не смог сдерживаться еще хоть минуту. «Племянник, «Ты должен это делать», — Джоффри мрачно усмехнулся на эти слова. Опавшие листья летели за ними, пока всадники скакали по королевскому тракту. «Мы уже где-то с тысячу раз спорили об этом». «Безумие», — ответил дядя. «Полнейшее и однозначное безумие. Давай проясним напоследок, ты со мной или с ним, Клиган?» Сандер утвердительно буркнул. «Так и думал. А ты, Джон?» Необычное рычание вырвалось у холодного легата. «Эта сумасшедшая сука убила Ланселя. Как по мне, нам стоит расстрелять ее, как только она приземлится», — отрезал он, прежде чем пожать плечами. «Если приземлится, конечно же, она приземлится», — сказал Джоффри. «Не уверен, насколько далеко она готова зайти на этот раз, но Дейнерис всегда питала слабость к символизму. Бой один на один против потомка узурпатора прямо посередине двора Харринхола», — он буркнул с намеком на веселость, которой не испытывал. «Для Таргариенской чести это должно быть непреодолимым», — он кивнул, указав подбородком на Тириона. «Давай, дядя, подумай об этом с точки зрения рациональности». Тирион наградил его упрямым взглядом. Дядя повторял это предложение где-то сотню раз в зале Малого Совета и в тавернах на тракте. Ответ вылетел почти автоматически. «Я полагаю, это также заманчиво с практической точки зрения», — сказал он мрачно, следуя по дороге вдоль реки. «Для чего тратить целые месяцы, испепеляя замки и деревни, когда можно захватить трон одним быстрым ударом?» Он быстро поднял руки кверху, словно защищаясь. «Все же это на самом деле ужасная затея. Птички мне напели то же самое», — сказал Джоффри, наблюдая за зябликами, что перелетали над его головой с ветки на ветку. Он мог уверенно сказать, когда Санса получила письмо, так как тогда десяток дятлов налетели на него посреди ночи, клюя в голову. Джоффри нехотя улыбнулся. Ответ был ясен, как никогда, но он не собирался отступать. Это был неплохой план с существенным шансом на победу, и уж точно не самый безумный по сравнению с предыдущими. Он нахмурился, припомнив свое сумасбродное наступление у крепости Рассвета. Тогда он рисковал значительно большим, чем сейчас. Разве не так? А еще Каркаса. Он до сих пор не был уверен, что тот модуль стоил такой жертвы, хотя предполагал, что вскоре все-таки узнает на практике. Они проехали вдоль очередного изгиба реки. В пробеле между рядами крепких дубов виднелся далекий силуэт Харринхола. Однажды уже опаленные драконьим пламенем величественные башни, казалось, слегка наклонились, несмотря на огромный вес, прислонившись к массивным черным стенам, которые и сами были изукрашены меньшими башнями. Утреннее солнце окрашивало восточную часть в оранжевый цвет, который мало подходил тускло-черному замку, самому большому из крепости речных земель. «Итак, она сядет на землю», — сказал Джон. Божье око вырастало все больше, как они приближались одновременно к озеру и замку с севера. Ветер гнал волны на поверхности, а листья чердрив кружились красными вихрями и без конца сбивали с толку прыгающую форель. «Почему бы нам не залить весь двор огнем, как в старые времена? Это нарушит условия переговоров», — ответил Джоффри. «Переговоры?» Послышалось монструозное фырканье Сандера. «Да какого черта волнуют какие-то переговоры?» Тонкое гудение двигалось вверх, вниз внутри Джоффри, пока они подъезжали к воротам. Словно клубок игл давил ему на кишки, посылая на тело иголки боли. Джоффри глубоко вдохнул, глотая что-то липкое в горле. «Сначала я хочу с ней поговорить. Еще есть шанс привлечь ее драконов на свою сторону против белых ходоков». Джоффри продолжал, хотя коллективная волна гримас едва не сбивала его с лошади. «Знаю, знаю. Да что еще важнее, есть факторы, которые мы до сих пор не понимаем. Например, как это она смогла спрятаться от зрения Сансы, черт возьми. Лично я не желаю получить неожиданный сюрприз во время поединка. Мир довольно огромен», — сказал Тирион, словно объясняя это ребенку. «Если тысячи дотракийских орд совершали подобные подвиги, то, что мешает двум драконам подняться так высоко, чтобы с земли их путали с птицами. Может и так», — согласился Джоффри, взвешивая слухи, многочисленные факторы и исключения, которые так часто сбивали его с толку. «Она как-то смогла выжить посреди красной пустоши, спрятавшись от Сансы. Ты и сам видел, как напряженно Санса искала ее, какие усилия уделяла тому поиску. Многочисленные порталы мерцали словно калейдоскопы, столько разнообразных видений менялись одно за одним, столько разных местностей было осмотрено. Кроме того, разве жена не говорила ему, как что-то незнакомое мешает ее зрение в глубинах пустоши? Очевидно, кто-то другой вмешался в игру. Или что-то еще. Сообщается, что некоторые действия Желтого Императора заставили уцелевших участников Дома Бессмертных затаиться с ужасом, но ни один из них не коснулся Красной Пустоши, по крайней мере, насколько это было известно Сансе. Собственно, бессмертные перестали быть весомым фактором внимания после большого пожара в Кварте, а Асшей сосредоточил все внимание на событиях на севере. Но кто же тогда? Могли ли они добраться до нее? Беспокойство внутри Джоффри и дальше росло. Неужели она сейчас прислушивается к тишине, а не к песне? Он резко качнул головой, пытаясь отогнать растущее напряжение. Никогда еще он не боялся смерти так сильно, как сейчас, когда они проехали сквозь колоссальные ворота Харринхола. Опускные решетки делили большую пасть ворот, словно зубы. По крайней мере там, в каркасе, когда нетерпеливость перевесила здравый смысл, он был вместе с женой. Как она справится, если он здесь и погибнет? Он представил ту войну, кивнув нескольким стражам в поле зрения. Похожий на пещеру въездной тоннель все тянулся и тянулся, пока они не выехали снова на солнечные лучи, на внутренний двор замка Харринхола, который был больше маленького городка, расположенного рядом за стенами замка. С одним драконом Санса еще бы смогла справиться, предполагая, что она смогла бы приблизиться как можно ближе без риска сгореть. Два дракона одновременно возможно. Джоффри качнул головой. Даже если и так, то без него оружие под названием «Пурпур» невозможно было бы активировать. Лунный свет заржал, когда они проехали мимо нескольких оставленных грузовых фургонов гвардии, сейчас опустевших. Джоффри должен был силой держаться за вожжи, чтобы сдержать жеребца в легком галопе вместо взбалмошной паники, иначе вся эта затея может развалиться, когда все присутствующие запаникуют и бросятся на утек. Сохраняя спокойствие, подумал он, пытаясь найти тот обманчивый покой, в который погружался с головой на трезубце, казалось, с тех пор прошел не один час. Вместо этого он продолжал видеть видение обгорелого тела Сансы, Красного замка, что постепенно заполнялся смертью, прежде чем она испепелила его. «Она удержит королевство в своих руках», — подумал юноша. «Это она точно сможет сделать. Его свирепая и храбрая Санса, она утопит долгую ночь в крови, соберет немалый урожай из жизни белых ходоков. Она станет легендой, такой же яркой, как Лев Ночи и Дева со Света, если еще останется кто-то живой, кто будет помнить те события». Глубокий вздох слетел с уст. Лунный свет снова попытался ускорить бег, но всадник снова притормозил коня. Это никогда бы не стало чем-то большим, чем обреченная на поражение попытка сопротивления, ведь без обоих компонентов пурпура Красную комету никто не сможет остановить.